Эпилог. Юлия Никольская. Спустя 2 месяца после всех потрясений моя жизнь наконец-то начала обретать ясность и покой. Все, что раньше казалось невыносимо тяжелым, теперь наконец вставало на свои места. В центре искусств, где совсем недавно царил настоящий хаос, теперь царила полная гармония. Бывшего директора Сергея Викторовича Гараева сняли с должности сразу после скандала с Кристиной. Благодаря ее смелости и решимости она не побоялась подать жалобу в отделение образования, что окончательно поставило крест на его репутации. Он выплатил ей компенсацию, на которую она согласилась, и с этой минуты их с ним дороги навсегда разошлись. Никаких общих дел с этим человеком Кристина иметь больше не желала. Также девушка, на удивление, наладила отношения с родителями. Для меня это было полной неожиданностью, но я искренне радовалась за нее. Ее родители переехали в Россию, купили большой дом и приняли молодую семью к себе, заботясь о внучке и помогая ребятам. Максим оказался не просто хорошим парнем, он оказался настоящим мужчиной, который взял на себя ответственность за Кристину и ее дочку. Они стали настоящей семьей, и это согревало мое сердце каждый раз, когда я их видела. Директором Центра искусств назначили Антонину Сергеевну Лопухину, мою бывшую преподавательницу. Это была замечательная женщина, добрая и мудрая, и я была безумно рада работать под ее руководством. Меня же назначили ее заместителем с возможностью вести занятия, и это было именно то, о чем я могла только мечтать. И вот очередная пятница. Я медленно собиралась уходить домой, укладывая документы в папку и устало улыбаясь собственным мыслям. Артем должен был приехать с минуты на минуту, и от этой мысли мое сердце билось чуть быстрее обычного. Наши с ним отношения были похожи на сказку. Завтраки, обеды, ужины, ночи. Мы почти все свободное время проводили вместе. А когда Артему выпадала какая-то сложная смена, я всегда приезжала в больницу, чтобы поддержать его в перерывах. Одним словом, мы любили. Закрыв кабинет, я медленно спустилась по лестнице, прошла по холлу и вышла на улицу. Но едва я сделала шаг вперед, как застыла на месте, не в силах поверить своим глазам. На небольшой площадке перед центром собрались все те, кто стали для меня близкими и важными. Громов, Стрельцов и Илья Кравцов с любимыми женами, Дамир с Русланом и его огромной, но невероятно доброй собакой. Здесь были и все мои ученики, стоящие с радостными улыбками и сияющими глазами. И прямо по центру на одном колене стоял Артем, мой Артем. В руках у него был шикарный букет белоснежных роз, а в другой он держал небольшую бархатную коробочку, в котором блестело красивое и изящное колечко. Сердце забилось так сильно, что я не могла дышать, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Он смотрел на меня так искренне и нежно, что у меня подкосились ноги. «Юля, родная моя!» Заговорил он негромко, но отчетливо, чтобы его услышали все. «Ты стала для меня всем, и я больше не представляю свою жизнь без тебя. Ты — моя любовь, моя опора, моя вселенная. С каждым днем я влюбляюсь в тебя все сильнее, и я не хочу тратить ни одного дня без тебя». Я хочу разделить с тобой всю жизнь. Выходи за меня замуж. Его голос слегка дрогнул на последних словах, и я видела, как волновался этот невероятно сильный мужчина, стоявший передо мной на колене. Я чувствовала, как дрожат мои руки, как внутри все буквально разрывается от счастья и любви. Я шагнула вперед, глядя в его глаза, полные ожидания, надежды и такой сильной любви, что я не могла поверить, что все это правда. «Конечно, да! Да, Артем, 1000 раз, да!» Проговорила я, чувствуя, как по щекам катятся слезы счастья. Артем резко поднялся, подхватил меня на руки и закружил так, что я едва не закричала от восторга. Он целовал меня нежно и горячо, не обращая внимания на восторженные аплодисменты и счастливые возгласы всех наших друзей. Когда он поставил меня на землю, я заметила, что кто-то улыбается и вытирает слезы, кто-то снимает нас на телефоны, а кто-то просто хлопает и кричит что-то поздравительное. В этот момент мой телефон завибрировал, и я поспешно вынула его, ожидая сообщения от кого-то из друзей. но когда я открыла сообщение, то едва не вскрикнула от неожиданности. На экране красовалась короткая надпись «Произведено зачисление средств». Я подняла взгляд на Артема, не в силах сдержать радостную улыбку и слезы облегчения. «Артем, все вернули! Деньги за квартиру!» — воскликнула я, крепко прижимаясь к нему. Он улыбнулся и, мягко проведя пальцем по моей щеке, тихо произнес. «Я же говорил, моя девочка, что все будет хорошо. Теперь у нас есть все, о чем можно только мечтать, а все остальное уже не имеет значения». «Я люблю тебя, Артем», — прошептала я, глядя ему в глаза. «А я люблю тебя, Юля, больше жизни». И в этот момент, стоя в окружении друзей, под яркими лучами весеннего солнца, я наконец-то осознала, что все трудности были лишь испытанием, после которого мы стали сильнее и ближе друг к другу. Теперь мы были вместе навсегда, и ничто уже не могло нас разлучить.